Александр Алексеевич Вознесенский, ректор Ленинградского университета, его сестра Мария Алексеевна Вознесенская, партийный работник. Вырублена целая поросль замечательных патриотов Отечества. О том, что дело было шито белыми нитками, свидетельствует один факт. Марии Алексеевне Вознесенской в качестве главного обвинения вменялось в вину, что она разделяла в 20-е годы взгляды рабочей оппозиции. Кстати, основанием для реабилитации послужили тоже смехотворные выводы, что не имеется доказательств в том, что Вознесенская разделяла взгляды рабочей оппозиции. Ну, а если бы имелись? Такое было тогда правосудие. Сталинское. Всех расстреляли в Ленинграде. Семин утверждает, что, по некоторым сведениям, Вознесенского еще 3 месяца после приговора продержали в тюрьме. Может быть, вождь колебался? Всю войну проработали вместе в ГКО. Никто так много не сделал для развития экономики, как его заместитель. А в декабре по чьей-то команде, рассказывал мне Сергей Ильич, Вознесенского в легкой одежде повезли в грузовой машине в Москву. Дорогой он то ли замерз, то ли его застрелили. После ленинградской расправы волны насилия еще долго смывали людей в безвестие. Не только тех, кто знал осужденных, но и работников органов. Правда, иногда Сталин по ему одному известным причинам проявлял милость. В октябре 1949 года Круглов сообщал Сталину: с 1943 года генерал-лейтенант Шикторов работал начальником УВД Ленинградской области. С 1948 года в Свердловске. После ареста ленинградского руководства Шикторова вернули в Ленинград. Однако, как нам доносят, он не очищает органы МВД области от лиц, не внушающих доверия. Шикторов продолжительное время работал при старом вражеском руководстве Ленинградской области. Предлагалось отстранить Шикторова и заменить его Филипповым. Сталин отстранить соглашается, но повелевает найти Шикторову другую работу. Случай крайне редкий. Обычно любые доклады предложения подобного рода кончались однозначно трагически. Вождь не мог допустить, чтобы его жертвенник был пуст. Сталин привык к насилию. Его поощряли безропотность обреченных, смиренность партии и народа. Он как-то прикинул, даже в пик чисток в конце 30-х годов они прямо коснулись лишь 3-4% населения. Это же сущий пустяк. Но зато какой послушной и управляемой становится масса, очищенная от скверны. Не все тогда видели, что растущая слава вождя сопровождалась спазмами, конвульсиями нового насилия. Этот пароксизм насилия трудно объясним. Страна быстро залечивала раны. Внутреннее положение отмечалось стабильностью. Никаких оппозиционных выступлений не было. Сплочение народа вокруг политического руководства, которое олицетворял Сталин, было реальным. Межнациональные отношения характеризовались внешней прочностью. Идеологическое влияние партии было безраздельным. И тем не менее в этих условиях Сталин, находясь в апогее своей славы, по-прежнему прибегал к насилию. Его пароксизмы временами захватывали то какой-либо регион, то ту или иную социальную группу или ведомство. Сталин, пробыв четверть века на вершине власти с помощью насилия, уже не мог обходиться без него.